Когда он будет читать, жена усядется в кресло наискосок от письменного стола, возьмет альбом, уголь или тушь и будет что-нибудь рисовать. Он нуждался в ее присутствии. Но не для того, чтобы при этом разговаривать с ней, вовсе нет. Он нуждался в ее дыхании, шелесте платья, в том, чтобы она была рядом. Он может позволить себе все. Стукнуть кулаком по столу, произносить монологи, кричать «Ура, понял!» или «Вот дрянь!» Может взволнованно бегать по комнате или ломать со злости карандаши. Его жена будет сидеть и рисовать. Иногда улыбаться ему и кивать головой. Все время одно и то же. Рисовать, улыбаться, кивать головой. Это была его рабочая атмосфера. В этом он нуждался. А затем, после этого затворничества, Йоганнес Майзель будет знать, что делать. Он разработает план расследования. Он не предавался сомнениям насчет того, хорош или плох план, полезен или излишен. «Без плана нет успеха», — неустанно повторял он своим сотрудникам. Он даже составил специальные формуляры, перепечатанные его секретаршей на восковке и затем размноженные для общего пользования. В его схеме было три колонки: что необходимо узнать, какие меры нужны для этого, каковы результаты. Старшему комиссару не терпелось взять в руки папку с делом Эрики Гроллер и любовно погладить страницы. А в его мозгу уже родились первые формулировки плана расследования. Он по пальцам пересчитал всех своих сотрудников, потому что боялся, что при наличии столь многих неизвестных ему не хватит людей. «Главное — последовательность», — сказал он себе. «Сперва первый шаг, затем второй». Майзель не пробыл в своем кабинете и 5 минут. Секретарша как раз готовила чай с молоком или лимоном, как энергично постучали в дверь. Вошел сотрудник из его отдела и произнес: «Герр старший комиссар, алиби доктора Лупинуса подтверждается». По лицу Ричарда Дэвиса хлестали струи ливня. Он стоял напротив многоквартирного дома, вдали от широких и шумных парижских авеню, и ждал, когда выйдут 2 мужчин, которых около часа назад впустили по условленному звонку. Ричард Дэвис знал этих мужчин и знал также булочника Паули, в чьей квартире они находились. Он знал его номер телефона D1121. Он знал, что булочная Паули находится на соседней улице, что телефон в ней спарен с квартирой. И Дэвис предполагал, что сейчас, как и каждый вечер, по телефону D1121 говорят с Западным Берлином. Долговязый мужчина 51 года, бывший фермер, которого через множество скверных промежуточных станций жажда приключений привела в ЦРУ, уже давно чувствовал, что полностью утратил дар удивляться. Все началось вечером. Его шеф, начальник отдела французского филиала ЦРУ, пригласил его к себе. На столе лежали 2 фотографии. «Эти 2 мужчин, — сказал он, — братья Жан и Бенуа Кондансо. Сейчас они поглощают торт со сливками в Мулен де Альзас на Елисейских полях. С ними немец, адвокат из Гамбурга. Сегодня мы получим фотографию. Ваша задача, Дэвис, — вести наблюдение за обоими братьями. Особенно установить, с кем они встретятся вечером. Звоните мне домой в любое время, если будут новости». Ричард Дэвис 2 раза икнул, услышав фамилию Кондансо и увидев одутловатые лица братьев. С ними он уже был знаком. Он имел с ними дело, не по службе, а через Каролину Диксон, свою приятельницу и товарища по работе из Западного Берлина. Она направила его по их следам, правда, не под проливной дождь и не глухой ночью. В доверительных письмах и телефонных разговорах она просила его об этом, и в своих также конфиденциальных ответах он сообщил, что оба Конденсо нигде не работают, но располагают деньгами и, очевидно, находятся на службе у какой-то группы или организации, секретную миссию которой они выполняют. Дэвис нащупал круг их знакомств и друзей, и заведения, где они были постоянными посетителями, например, бистро «Туризм». Он установил, что они связаны с неким Люсьеном, вхожим к владельцу ломбарда Гюставу Лескюру. Обо всем этом Ричард Дэвис сообщил в Западный Берлин. К сожалению, он не смог ответить на главный вопрос Каролины Диксон. Нет ли у братьев Конденсо контактов с Фолькером Лупинусом? Студент Лупинус находился в отъезде, как говорили, за океаном, и его подруга Аннет Блумер также покинула Париж. Таким образом, у Ричарда Дэвиса было достаточно причин без особого удовольствия выслушивать указания своего шефа. Но он умолчал о том, что знает Конденсо, и лишь два раза икнул и кивнул головой. Он был удивлен. Но ему предстояло удивиться еще раз. Когда он уже находился у дверей с двумя фотографиями в руке, его позвали назад. Начальник указал на стул возле письменного стола, и Ричард сел. «Тут еще одно щекотливое дельце, Ричард. Берлин просит нас...» «Поручение насчет Конденсо тоже из Берлина, шеф?» «Тоже. И еще вот что. Речь идет о девушке, о мадемуазель, о которой полагают, что она француженка, и приехала из Парижа. Еще о ней считают, что она связана с Конденсо, по меньшей мере с их кругами». «А каким кругам принадлежат братья Конденсо?» «Да, мой дорогой, не знаю, верна ли моя информация. Лучше пока не говорить об этом. Во всяком случае, это политическая организация, а не объединение частных лиц. Как я уже сказал, предполагают, что девушка тоже на них работает. Но это пока только предположение. Как и все, пока не больше, чем догадка. Наши коллеги из Берлина сообщили нам очень мало сведений. Та девушка, которой они, очевидно, интересуются...» «А, значит, француженка в Берлине?» «Должно быть так. Они телеграфировали, что она каждый вечер звонит в Париж по телефону D1121, некоему булочнику Паули, активному члену той самой политической организации, о которой я уже говорил. А мы установили, что каждый раз, когда шел разговор с Берлином, братья Конденсо, или, по крайней мере, один из них, находился у булочника Паули». Ричард Дэвис кивнул, потому что он выяснил то же самое, и сообщил об этом Каролине Диксон. Кивок не выдал его. Шеф не обратил на него никакого внимания и продолжал. «Все эти данные мы телеграфировали в Берлин. Оттуда немедленно поступила просьба установить наблюдение за братьями Конденсо и сообщить сведения о девушке. Ну, конечно, мы это сделаем, потому что обязаны оказать помощь по службе, но я понятия не имею, Ричард, что за всем этим скрывается». Ричард Дэвис спросил фамилию и адрес девушки, а также особые внешние приметы. «У меня есть ее фотокарточка. А вот она. Девушка называет себя Аннет Блумер». «Но что с вами? Вам знакомо это лицо?» Ричард Дэвис вздрогнул первый раз, когда услышал фамилию, и еще раз, когда взглянул на фотокарточку. Это был тот же снимок, который ему прислала Каролина Диксон. Девушка в замшевой куртке, с сумочкой под мышкой, стояла у подъезда дома в Берлине. Дэвис пробормотал, что лицо кажется ему знакомым.